Салат «Сеньор помидор». На две порции два крупных помидора, один стебель сельдерея, одно яблоко, 200 граммов сыра, 4 столовые ложки майонеза, растительное масло, латук, соль, перец по вкусу. Отрезав верх, удалите с помидора мякоть. Яблоко очистить и натереть на терке. Сельдерей мелко нарезать. Смешать яблоко-сельдерей с мякотью помидора и натертым сыром. Вырезать 2 квадрата фольги. На каждый квадрат, смазанный растительным маслом, положить помидор, посолить, поперчить, заполнить яблочно-сельдерейной смесью, закрыть срезанной помидорной крышечкой, завернуть в фольгу. Готовить на решетке на пару 20 минут. Помидор положить на лист латука и полить майонезом.